Глава 17. Маленькое войско остановилось, не дойдя 2 километров до Климова. Дальше, без разведки, идти страшновато. В той стороне в небо уходили густые клубы дыма, явно чересчур обильные для печей или очагов. Кругов послал туда нескольких ребят на разведку и, окружив отряд дозорами, принялся ждать их возвращения. 15-километровый переход показал все недостатки сборного войска. Передовое охранение слишком бодро ушло вперед, едва не затерявшись на лесных просторах. Пришлось высылать вслед гонцов, перекрикиваться на всю округу, выдавая свое местоположение. Шульгин без конца скандалил, требуя делать привалы чуть ли не через каждые 5 минут. В конце концов, он самовольно поставил свой отряд в арьергарде и тотчас попытался отстать. К счастью, это вовремя заметили, поднялась ругань. Трусоватый командир отрицал попытку дезертирства, но в итоге вынужден был занять место в середине колонны. Однако, пользуясь этой заварухой, исчез Никитин со своими бойцами. Его проклинали на все лады, но преследовать не стали. Слишком незначителен его отряд, да и разыскивать их в густом лесу проблематично. Времени на все это потратили немало, так что дорога заняла около 5 часов. По ходу дела настроение бойцов все более ухудшалось. Вера в победу падала с каждой минутой. Даже полный дурак видел, что войско никчемное. Оно и передвигаться-то нормально не может, не то что сражаться. Олег не сомневался, что если они до вечера не вступят в бой, то за ночь половина разбежится, и это еще в лучшем случае. Честно говоря, он уже сам жалел, что ввязался в эту авантюру. Всю эту толпу можно смело поменять на 50 солдат-монаха. Разведчики вернулись через час, причем бегом. Один сходу заорал: «Климов разорили! Хайты идут в нашу сторону, прямо по тропе!» Ситуация была проста. Люди расположились непосредственно на лесной дороге, тянущейся с севера на юг чуть выше поймы Фрионы. Когда-то здесь была простая звериная тропа. Но так получилось, что с прошлого года ею стали пользоваться люди, протоптав ее, будь то автомобильную грунтовку. Там и сям от нее отходили ответвления к поселкам, так что хайты не стали ничего мудрить. Просто двигались по ней, время от времени поворачивая к деревням. «Поселок сожгли?» — уточнил Кругов. «Да, он до сих пор горит. Все сожгли, а людей гонят с собой. Многие ранены и обожжены. Много хайтов погибло?» «Нет, не знаю. Вряд ли. Раненых среди них не видно, да и количество не уменьшилось, как мне кажется». Кругов неуверенно осмотрелся. На несколько мгновений задумался, потом громко произнес: «Встретим их прямо здесь. Место очень удобное. Просто перегородим дорогу». «Лучше отойти дальше, к молочному ручью», — предложил Дубин. «За ним берег удобный, там крепче стать можно». «Верно», — поддакнул Лом. «Их лошади завязнут в топком русле и не смогут ударить быстро с разбега». «Лучше вообще пока спрятаться», — предложил Олег. «Нам их не остановить, даже пытаться нечего. А вот в темноте, когда остановятся, нападем на их лагерь. Даже короткий обстрел может уничтожить десятки раксов и трилов». «До вечера они успеют немало набедокурить», — вздохнул Кругов. «Я понимаю, но если нас разобьют, то это ничем не поможет. Лучше предупредить все ближайшие поселки, пускай разбегаются по лесам». «Умный ты, больно», — недовольно буркнул Дубин. «Людей не поймают, так сожгут все». «Ничего, жилище можно отстроить заново, а...» «Хватит болтать», — чуть не выкрикнул Кругов. «Идем к ручью и занимаем позицию на другом берегу». Спорить с командиром — последнее дело. Олег умолк. Войско, гремя оружием и амуницией, бросилось назад. Идти придется более километра, а хайты передвигаются быстро, так что медлить не стоило. Через 15 минут под ногами зачавкала вода. Пойма Фрионы здесь вдавалась в берег узким длинным мысом. Как и всякий пойменный ручей, молочный не имел четкого русла и сочился множеством еле живых струй по полосе в пару десятков метров. Лишь кое-где стояли неглубокие заводи, кишащие мальками щуки. Она обожала нереститься в подобных болотах. Тропа пересекала ручей в самом сухом месте. Кроме того, для удобства кое-где были сделаны жердевые гати. Так что летом можно было пройти, не замочив ног. Другой берег поднимался повыше. Олег признал правоту Кругова. Стоять там и впрямь будет удобнее, а открытое пространство позволит стрелкам действовать эффективнее. В его отряде каждый имел лук или арбалет, даже арки. Но во всем остальном войске такого оружия не набиралось и четырех десятков единиц. Да и наконечники в основном были костяные или медные. Железо слишком дефицитно и требует развитого кузнечного дела. Олег, собиравшийся предложить Кругову рассадить лучников на деревьях, увидев место, отказался от этой затеи. Хороших деревьев здесь не было, лишь корявые уродцы и кустарник. Неудивительно, слишком влажно. На болоте великаны не растут. Кругов быстро распределил отряды по позициям, выстроив войско в одну линию, отряд к отряду. При этом в центре поставил те группы, у которых много копий, намереваясь с их помощью отбить кавалерийскую атаку. Всех остальных распределил где попало, не обращая внимания на качество и состав вооружения. Отряду бывших островитян достался правый фланг, почти самый край. Дальше них стоял лишь трусоватый Шульгин, а левее устроились люди Лома. Клёпа спустился пониже, потрогал палкой дно ручья. Все внимательно следили за его действиями, да и сам вид коротышки вызывал немалый интерес. В ожидании боя он облачился в весьма оригинальные самодельные доспехи. В основном их изготовили из автомобильной резины. При этом широкие наплечники с узором протекторов выглядели своеобразно. Голову защищал деревянный шлем с крестом той же резины. А на лицо опускалось забрало из радиаторной решетки. Особенно самобытно гном выглядел со спины. На потертом плаще из оленьей шкуры с немалой тщательностью был вырисован сжатый кулак с выставленным средним пальцем. «Эй, Клёпа!» — нервно усмехнулся кто-то из толпы. «Хороший у тебя рисунок. Когда за тобой будут гнаться, то поймут, что хрен догонят. На свой посмотри, умник укуренный». Тот не обиделся, скорее наоборот. «Глупо обижаться на такие слова, когда на твоем плаще с мельчайшими ботаническими подробностями нарисован огромный лист индийской конопли». Такая тщательность подразумевает хорошее знакомство с объектом. «Вот придурки!» — сплюнул Лом. «Их сейчас резать будут, а они все ржут». «Эй, Клёпа, что ты там меряешь? Глубокое место ищешь? Топиться собрался, что ли?» «Да тут лежа не утопишься», — буркнул гном. «Хреново дело. Дно крепкое, мути маловато. Никто в этой луже не завязнет, даже мечтать нечего». «Утешил, блин. Иди назад, хватит лягушек распугивать». В отряде Олега копья и пики были лишь у семерых. С некоторой натяжкой к ним можно было прибавить Эрона с его новенькой алебардой длиной под 2 метра. Для того, чтобы выстроить крепкий еж, этого недостаточно. Остается надеяться, что хайты, по обыкновению, без затей ударят в центр, левее позиции бывших островитян, и лучше не мудрить с построением. Олег не стал сбивать ряды, наоборот, рассредоточил людей до самого берега, в свободном строю. Бойцы тренированы в схватках с ваксами, а там не требовалось драться, прижавшись плечом к плечу. Тактика требовала действий парами и тройками. Только так можно эффективно противостоять толпе дикарей. При виде строя те не бросились на копья, а немедленно растеклись, стараясь охватить противника со всех сторон, или попросту убегали. Особой храбростью они не отличались. Эта тактика в схватке с хайтами неэффективна, но сражение в строю его бойцы освоили плохо. Опробовали только на тренировках. Так что лучше не мудрить, сбивая народ с толку. А самое главное, в тесноте невозможно эффективно стрелять. Лучникам и арбалетчикам надо много свободного места, чтобы управляться со своим громоздким оружием. Встав посреди отряда, Олег в сердцах выдохнул. «Эх, нам бы часа три времени!» «И что?» — не понял Макс. «Понаделать кольев и утыкать ими все русло. Так они обойдут их стороной», — неуверенно отозвалась Рита. «Сомневаюсь. Насколько я видел, хайты без всяких хитростей бросаются на все, что видят перед собой. Да, наткнувшись на такую преграду, начнут мудрить, но перед этим понесут потери. Меня больше беспокоят их всадники, а ведь если они разом помчатся вперед, обгоняя свою пехоту, то, напоровшись на колья, остановятся. Стрела их берет, так что пара удачных залпов по малоподвижным целям может решить эту проблему». Обернувшись влево, Олег крикнул. «Лом! Если всадники налетят на вас, рассыпайтесь в разные стороны. Выдержать удар без хороших длинных копий нереально, да и строй жидковат». «Ладно, учту». К своим людям Олег обратился потише. «Не знаю, как повернется дело, но в любом случае стреляйте с такой скоростью, как никогда ранее не стреляли. Надежда только на луки и арбалеты. Не верю, что выдержим рукопашную. Многие из вас сталкивались с раксами и должны понимать, что без численного превосходства сдюжить трудно. В общем, если дело обернется плохо, не вздумайте бежать назад. За нашими спинами через 20-30 шагов начинается светлый сосняк. Всадникам там полное раздолье. Убегайте вправо, вдоль русла ручья. Только в этих кустарниках есть шанс на спасение. Если потеряем друг друга, место сбора в 3 километрах выше по течению. Насколько я понял, там приличное озерцо. Вот на его берегах и ждите остальных. Понятно?» Люди не впопад поддакнули и покивали. Видя, что после его слов остатки и без того мизерного боевого задора сошли на нет, Олег ободряюще произнес: «Не вешайте носы. Я просто обрисовал самый худший вариант. Не исключено, что при виде столь бравого воинства хайты разбегутся кто куда». Не разбежались. Больше часа прошло в томительном ожидании. Народу надоело стоять. Некоторые обнаглели настолько, что разлеглись, другие просто присели. Нервничая, бойцы затевали путанные беседы. От отряда к отряду быстро разлеталось предположение, что хайты передумали и пошли другой дорогой, а, возможно, вообще решили возвращаться на север. Резон в этих рассуждениях был. За такое время они 2 раза должны были успеть прошагать эти несчастные 3 километра. Все изменилось в одно мгновение. Сперва на тропе показалась 5 триллов. Долговязые, худющие метатели дротиков передвигались бегом, нелепо покачивая своими яйцевидными головами. Завидев нестроенные ряды вооруженных людей, они резко остановились. Парочка дернула назад, 3 остались на месте, спокойно рассматривая войско землян. Впрочем, про войско сказано не совсем верно. Помимо землян, в строю было несколько арков и вольных кшаргов, перебравшихся поближе к Фрионе, надеясь на защиту странных пришельцев. Жили эти поселенцы отдельно, в парочке маленьких хуторов, но по первому зову Кругова прислали 4 бойцов, причем все умели обращаться с охотничьим луком, а стрелы у них были на любую дичь, в том числе и на двуногую. Стрелки они были непревзойденные, в чем Олег убедился еще до начала боя. Один из кшаргов, коренастый длиннорукий паренек лет 18, натянул лук, сплюнул, внимательно проследил за полетом плевка, определяя столь оригинальным способом силу бокового ветра, после чего выпустил стрелу. Охотничий срез с широченным наконечником ушел с такой скоростью, что проследить за ним никто не сумел. Однако конечный результат мог оценить каждый. Один из хайтов заверещал, брызгая кровью, замахал рукой. Ему оттекло половину ладони. Триллы сделали правильные выводы и скрылись в кустах по обеим сторонам дороги. Иногда они выглядывали и тотчас снова исчезали, не давая стрелкам времени на прицеливание. Но никто и не думал за ними охотиться. Стрел не настолько много, чтобы переводить их впустую. Еще через 10 минут нервного ожидания показалась быстро двигавшаяся толпа хайтов. Первыми мчались десятков 6 триллов. Каждый приготовил дротик, зажав в правой руке. Они собирались вступить в бой прямо сходу. За ними, чуть отстав, гремя дощатыми доспехами, бежали раксы. Горилл было настолько много, что они запрудили всю дорогу, задевая кусты по обочинам. Рита покачала головой. «Что-то не так. Разведчики ошиблись. Их явно гораздо больше 200. По рядам землян прошел тревожный ропот, и без того уже все поняли, что врагов оказалось больше, чем ожидалось. Одних раксов сотни две. Метатели дротиков добрались до ручья и, вырываясь с теснины дороги, принялись растекаться в стороны, громко шлепая широкими ступнями по воде. За ними потянулись раксы. «Огонь!» — дико заорал Кругов. «Стоять!» — негромко приказал Олег. «Лучники, огонь! Арбалетчикам ждать команду!» «Ты чего?» — едва не взвыл Макс. «Они под носом! Здесь и дурак попадет!» «Успокойся! Они освобождают дорогу! Сейчас ударят фраки! Черные рыцари опаснее всех и передвигаются очень быстро! Арбалетчики просто не успеют перезарядить оружие, так что пускай стоят наготове!» Возможно, Олег и ошибался, но все же считал, что в этом деле лучше перестраховаться. Если десяток черных всадников домчится до рядов необученных, плохо вооруженных бойцов, исход схватки будет очевиден. Нет, лучше встретить их во всеоружии, ведь мощный боевой арбалет всем хорош, кроме скорости перезарядки. На это уходит не менее полуминуты. Впрочем, рассуждать некогда. Ведь лук, в отличие от своего более сложного собрата, на порядок скорострельнее. Поэтому стоять без дела в ожидании фраков не стоило. Олег подцепил тетиву фигурным кольцом, затрещав напряженными спинными мышцами, оттянул ее до уха и отпустил. Освобожденная жильная бичева хлопнула по наручу, рука скользнула за плечо, выхватила следующую стрелу. «Сейчас надо бить, просто бить, и делать это как можно чаще. Чем больше врагов поляжет при обстреле, тем меньше вступит в ближний бой». Олег не отвлекался на триллов, бегущих в первых рядах вражеского войска. Расстояние до них невелико, кроме деревянных или бронзовых нагрудников, да юбки из толстой кожи, других доспехов они не носили. Так что пусть со столь легкими целями расправятся менее опытные стрелки. Сам Олег себя к ним не причислял. Его колчан был набит трехгранными бронебойными стрелами с хорошо закаленными остриями. Они не могли нанести столь широкую рану, как срезы, но зато способны пробить доску или даже стальной лист, а уж кожаные доспехи для них будто бумага. Олег целил в раксов. Причем особого искусства здесь не требовалось. Гориллы мчались плечом к плечу, промахнуться трудно. Самое главное — натягивать лук посильнее и делать это почаще. Он почти не замечал результатов своих усилий, только иногда отчетливо видел, как стрелы протыкают грудь, бьют в морды или вонзаются в податливое брюхо по самое оперение. Справа раз за разом бил лук Макса. Слева хлопала по наручу тетива Риты. Так что три лучших лучника-островитян стояли бок о бок. Не замедляя темпа, Олег выкрикнул: «Эх, будь таких ребят, как мы, хотя бы полсотни! Плевать я хотел на всяких хайтов!» «Мечтать не вредно», — нервно рассмеялся Макс. По ушам ударил дружный рев атакующих. Они приветствовали черных всадников. Олег так и не понял, какая тактическая необходимость заставила держать конницу в арьергарде колонны, ведь появилась она только после окончательного развертывания пехоты. Впрочем, такая задержка ничуть не отразилась на дальнейшей скорости фрагов. Они за несколько мгновений далеко обогнали остальных хайтов. «Арбалетчики! Огонь по черным всадникам!» — заорал Олег. «Лучникам тоже!» Он выпустил стрелу в первую черную бестию, но тотчас понял, что промахнулся, взяв слишком маленькое упреждение. Просто никогда не сталкивался со столь скоростными целями. Фраки, вылетая с дороги, не растекались в стороны. Они так и продолжали мчаться вперед, на центр человеческого войска. При этом стрелкам Олега приходилось нелегко, надо было повернуться боком и оценивать перемещение противников. Но это все же лучше, чем встречать лобовую атаку. Бить при этом проще, но вот все остальное... Нет уж, лучше видеть этот кошмар с фланга. Первые всадники достигли рядов землян. Из-за товарища Олег не мог видеть, что там происходит, но хор криков ужаса и боли говорил сам за себя. Стрелять в ту сторону было неудобно, он оставил фраков в покое, перенес все внимание на пехоту. Та на месте не стояла, раксы уже подобрались на полсотни метров, триллы и того ближе. В воздухе свистели первые дротики. «Щиты!» — заорал Олег. «Не спать, мать вашу!» Передние стрелки забросили арбалеты за спину. Подняли широкие щиты, прикрывая товарищей от дротиков. 100-процентной защиты они не давали. Слева кто-то вскрикнул, обиженно выругался. «Ранен?» — уточнил Олег. «Щеку порезали, суки!» Замысел Кругова частично сработал. Бегать по руслу не слишком легко. А напротив правого фланга пехотинцам пришлось обходить парочку приличных заводей со стоячей водой, покрытой ряской. Один ракс сдуру рванул напрямую, но тут же провалился по шею, оставив на поверхности яростно воющую голову. Удачливый арбалетчик тут же забил болт в разинутый рот, заставив неудачника захлебнуться криком. Больше любителей поплавать не оказалось. Хайты помчались в обход, неуклюже выдергивая ноги из илистого дна. Среди хора криков и звона оружия, доносившегося слева, отчетливо прозвучал истошный крик Шульгина. «Уходим! Все драпают!» Обернувшись в его сторону, Олег увидел, что драп и впрямь имеет место. Шульгин улепетывал со своим отрядом. «Убью, суку! Стоять!» — заорал он ему вслед. Но тот лишь вздрогнул, вжал голову в плечи и помчался дальше, петляя, будто заяц, явно опасаясь стрелы в спину. Макс дернул командира за плечо. «Да хрен с ним! Все драпают! Сам посмотри!» И правда, центр войска не выдержал и минутной схватки. Фраки пробили строй в нескольких местах, не понеся при этом заметных потерь. По подсчетам Олега, черных всадников было 9. Двое пали под огнем лучников и арбалетчиков, а семеро сейчас бесчинствовали среди толп разбегающихся ополченцев. Так что на копья поднять никого не удалось. Идея Кругова не сработала. От уничтоженного центра волна паники неслась дальше. Люди, поспешно разворачиваясь, бежали, куда глаза глядят. В некоторых местах процесс принимал организованный характер. Бойцы покидали позицию по приказу командиров. Бой был проигран еще до начала схватки с пехотой. Войско, собранное с бора по сосенке, разбежалось от семерки черных всадников. Олег не страдал желанием геройски погибнуть, да и нес ответственность за своих людей. Их надо сохранить во что бы то ни стало. Обернувшись вправо, на оголившийся фланг, покинутый отрядом Шульгина, он заорал. «Уходим! Все уходим! Вправо! Назад никому не бежать!» Он первым покинул строй, подавая пример остальным. Странно, но большинство бойцов восприняли такой приказ с недоумением. В отличие от остальных ратников, стоявших в ожидании врага без дела и видевших все подробности происходивших событий, стрелки были сильно заняты. Нелегко работать с луком или арбалетом и при этом вертеть головой во все стороны. Они видели лишь то, что находилось перед ними, а там как раз ничего катастрофического не наблюдалось. Несколько мгновений люди медлили, но, подгоняемые примером самых расторопных, все же рванули за командиром. И без того непрочная стена щитов развалилась. Дротики трилов, не встречая препятствий, замолотили по хлипким доспехам, кое-где находя и незащищенную плоть. К счастью, берег в этом месте был ровным и чистым, препятствий для беглецов не было, и Олег через четверть минуты миновал зону обстрела. За спиной дружно взревели раксы, они так и не успели выбраться из русла. Вид недосягаемого убегающего противника был для них нестерпим. Прикрывая лицо руками, Олег вломился в заросли кустарника, тут же с трудом удержался на ногах, лук зацепился намертво. Бросать оружие не стал, выхватил нож, полоснул по тетиве. Снимать ее некогда, помчался дальше. Позади трещали ветками десятки его бойцов. Он не оборачивался, но по изобилию звуков догадывался, что с ним осталось большинство, а, возможно, и все. Дело за малым — сбежать как можно дальше. Войско землян было разбито на голову.